Полицмейстер дождался их, шепотом сказал, чтобы они оставались здесь, и проскользнул на территорию. Март заглянул в будку. Здесь было почти так же темно, как и снаружи. Только на распределительном щите горела контрольная лампочка. Но даже ее тусклого света хватило, чтобы привыкшие к темноте глаза различили лежащее рядом со стеной тело. Март нагнулся ниже. Вильям. Кобура на животе была расстегнута, но вынуть пистолет он, видимо, не успел. Его убили ножом. Рукоятка ножа торчала между ключицами, крови почти не было. Март взял пистолет Вильяма. «Армейский кольт, это хорошо». «Я к прожектору», – прошептал Петцер. Слышно было, как поскрипывала будка под его весом, когда он взбирался на крышу. Март стал ждать. По дороге проехала машина, потом другая. «Пора бы появиться полиции», – подумал он, – но машины уходили в сторону города. Потом прошло сразу несколько колонной. Это были военные грузовики. И тут где-то в темноте раздался то ли шорох, то ли скрип гравия. И Петцер это тоже услышал, и вспыхнул прожектор. По направлению к будке шли трое, затянутые в черное, в черных же шапочках-масках. У одного в руке был кейс. Кажется, на какое-то мгновение они растерялись, и тут сухо щелкнул пистолетный выстрел. Тот с чемоданчиком стал оседать, но двое других бросились в темноту и стали отвечать. И кто-то упал, застонав. Луч прожектора снова нашел черных. Теперь они бежали прямо на него, стреляя на бегу. В Петцера, понял Март. Он поднял пистолет, держа его двумя руками, и выстрелил, как на полигоне. Холодно и точно. Раз и еще раз. Луч задержался на лежащих, потом стал шарить по сторонам и наткнулся на полицмейстера. Он тоже лежал, но будто пытался ползти, загребая рукой с зажатым в ней пистолетом. Одна нога была притянута к животу, другая волочилась. Март, забыв про все, бросился к нему. Следом, спрыгнув с будки, бежал Петцер. Они подняли полицмейстера на руки и понесли в будку. Почему-то обоим показалось, что его надо поскорее убрать с открытого места. Петцер нашел где-то фонарик и при его свете стал осматривать раненого. Март с пистолетом охранял их. Пока все было тихо. По дороге опять прошли машины в сторону города. «Надо сходить внутрь», – выдавил из себя Петцер. «У меня бинта мало. Надо взять бинты и наркотики». «Скажи, где, я сам схожу», – предложил Март. «Не найдешь», – покачал головой Петцер. «Ладно», – сказал Март. «Только сперва осмотрим этих». Еще в первый момент ему бросилась в глаза какая-то странность. Теперь, склонившись над убитыми, он понял, в чем дело. Под шапочкой-маской оказался еще и противогаз. Американский, с мембранным фильтром. Было противно, но он стащил противогазы со всех. «Посвети», – сказал он Петцеру. Из тех двоих, в кого он стрелял, одна была женщина, кажется, красивая. С чемоданчиком шел сам Шерхан. «Шерхан», – произнес над ним Петцер. Март подал ему противогаз. «Возьми». Петцер попятился. «Возьми и надень», – приказал Март. Он боялся, что маска еще будет хранить чужое тепло, но тонкая резина успела остыть. У входа в дом лежали два полицейских. Оба были убиты. Март осторожно обошел их и толкнул входную дверь. То, что они увидели потом, Март запомнил до конца своей жизни. И время от времени сны возвращали его в ту ночь. В коридорах, в палатах, везде лежали люди. Петцер пытался тормошить их, заглядывал в глаза, все они были мертвы. Не осталось никаких следов борьбы. Лица казались спокойными, как будто они шли и упали. Сидели и упали. Лежали и умерли, даже не пытаясь встать. Наконец вспомнили о полицмейстере. Петцер выгреб из шкафчика несколько перевязочных пакетов, отпер сейф и достал ампулы с норфином и пластиковые одноразовые шприцы. Полицмейстер лежал на спине и дышал часто и неровно. Петцер сразу стал делать ему укол, потом снова перевязывать. Старый бинт пропитался кровью. Пуля попала в правое бедро, в самый верх. Новую повязку Петцер наложил ту же и кровотечение прекратилось.